Глава третья. Это вторая часть аж дурного трио. Как часто уже устрашала она меня и потрясала своими ритмами. Никогда не мог я доиграть ее до конца, не чувствуя себя глубоко подавленным, и все же я люблю ее страшно. Скерцо. Да, но какое скерцо! Начинается оно с жуткого веселья, с радости, от которой леденеет кровь. Какой-то призрачный смех проносится по воздуху, дикая и мрачная свистопляска козлоногих фигур. Таково начало этого странного скерцо. И вдруг над адской вакханалией поднимается одинокий человеческий голос, голос заблудшей души, терзаемого страхом сердца, и жалуется на скорбь свою. И вот опять сатанинский хохот врывается с громом в чистые звуки и разрывает в клочья песню. Снова поднимается голос, робко и тихо, и находит свою мелодию, и высоко возносит ее, словно хочет умчаться с нею в мир иной. Но духом ада дана вся власть. Занялся день, последний день, день страшного суда. Примечание. Страшный суд. Суд, который Бог совершит над людьми, чтобы отделить праведных от грешных и отправить первых в рай, последних в ад. Суд свершится тогда, когда Иисус Христос явится во всей своей славе. Судимы будут и живые, и мертвые, причем мертвецы нетленными восстанут из своих могил, чтобы предстать перед Христом. Упоминание о грядущем суде над человечеством и описание его сцен присутствуют и в канонических текстах, и в апокрифах «Апокалипсис Марии», «Апокалипсис Павла». Примерно с X века ожидания второго пришествия Христа и конца истории были настолько сильны, что начинает вырабатываться связанная с этим подробная иконография. Сюжет этот занимает одно из центральных мест в живописи. Художники, изображая сцену страшного суда, преследовали цель наставить паству, наглядно продемонстрировать удел, ожидающий праведного и бесчестного, а также зачастую пользовались возможностью выразить свое отношение к власти придержащей. Недаром среди грешников оказывались фигуры, облаченные в мантии епископов и монархов. Сцена страшного суда, как правило, располагалась на западной стене церкви. Изображение часто было трехуровневым. Верхний — для ангелов и апостолов. Центральное место отдано Христу, судьи. Средний уровень отдан патриархам и пророкам, а также святым мученикам. По левую руку от Христа происходит само взвешивание душ и отделение праведных душ от грешных. По правую руку от Христа — рай. Под ногами Христа — мертвецы, встающие из гроба, и ад, часто изображенный символически, в виде пасти Левиафана. Сатана торжествует над грешной душой, и плачущий человеческий голос срывается с высоты и тонет в иудином хохоте отчаяния. Несколько минут сидел я молча среди молчащих людей, когда сыграно было скерцо. Потом безутешно мрачный сон призраков исчез. Рассеялось видение страшного суда. Кошмар покинул меня. Доктор Горский встал и принялся медленно рассказывать по комнате. Ойген Бишев сидел безмолвно, уйдя в себя, а инженер потягивался, словно только что проснулся. Потом взял папиросу из стоявшей на столе коробки и довольно шумно захлопнул ее крышку. Мой взгляд скользнул по Дине Бишев. Человек часто просыпается утром с мыслью, которая была у него последнюю перед тем, как он заснул. Так и я, доиграв вторую часть, опять начал думать о том, что прогневил ее и должен умилостивить. И это желание умилостивить ее становилось во мне все сильнее, все настойчивее, чем дольше я смотрел на нее. Ни о чем другом я не мог уже думать. Вероятно, это детское желание было одним из последствий музыки. Но вот она обращается ко мне. «Ну, барон, что вы так задумчивы? О чем мечтаете?» «Я думала о своем щенке за море». «Я знаю хорошо, для чего это говорю. Я смотрю ей прямо в глаза, мы это знаем оба, Дина и я». Она знала его. Ах, как хорошо она его знала. Она вздрагивает, ничего об этом не желает слышать, качает головой и сердито отворачивается. Только теперь она по-настоящему рассердилась на меня. Мне не следовало это говорить, не следовало напоминать ей про Замора, моего маленького щенка, во всяком случае, не в этот миг, когда она, наверное, думает только об этом незнакомце, об этом кашалоте. Между тем доктор Горский уложил в футляр виолончель и смычок. «Я, думаю, довольна на сегодня», — говорит он. «От третьей части избавим, господин инженер, не так ли?» Дина, запрокинув голову, напевает про себя тему «Адажио». «Слышите? Это звучит как баркарола, правда?» Примечание. Название музыкального или вокального произведения в медленном темпе, отличающегося мелодичным характером. Кашалот, к моему удивлению, тоже начинает напевать тему третьей части почти безошибочно, только в несколько ускоренном темпе, а затем говорит: «Баркарола? Нет. Вас, вероятно, обольщает скользящий ритм. Мне, во всяком случае, эта тема внушает представление совсем другого рода». «Вы, вижу, я очень хорошо знаете аждурное трио», — говорю я, и этим, кажется, я умилостивил Дину Бишев. Она тотчас же живо ко мне оборачивается. «Надо вам сказать, друг наш, Сольгрупп, вовсе не так не музыкален, как говорит. Он только считает своим долгом выставлять на показ высокомерное свое отношение к музыке и ко всем остальным бесполезным искусствам. Не правда ли этого требует ваша профессия, Вальдемар? И он хочет меня убедить, что интересуется моим мужем как актером только потому, что видел его фотографию на открытых письмах и в иллюстрированном журнале. Молчите, Вальдемар, я отлично знаю вас». Кашалот делает такой вид, словно речь идет не о нем. Взял книгу с полки и перелистывает ее. Но ему, по-видимому, очень приятно быть средоточием беседы и подвергаться анализу Дины. А при этом вмешивается в разговор брат Дины. Музыка действует на Сольгрупа так сильно, как ни на кого из нас. Русская душа, знаете ли. Примечание. Упоминание о загадочной русской душе, в данном случае культурный штамп. Здесь скрещиваются линии, по крайней мере, двух литературных традиций. Поступки персонажей, мотивированные музыкой, сильно переживаемыми музыкальными аффектами, характерно, в частности, для поздней прозы Толстого, вспомним хотя бы Крейцерову сонату. Также русский, по крайней мере, славянин по их происхождению, неизменный персонаж мистического жанра литературы начала XX века. Он сразу видит перед собой целые картины, какой-нибудь ландшафт и море под облачным небом, и прибой, и закат солнца, или же человека, и его телодвижение, или, как это было недавно, стадо бегущих казуаров, и бог весть что еще. Примечание. Казуар — род нелетающей птицы из семейства австралийских страусов. «Недавно, — рассказывает Дина, — когда я играла последнюю часть «Апассионаты», не правда ли, Вальдемар, у вас от «Апассионаты» возник в голове образ ругающегося солдата? Примечание. Слово «Апассионаты» происходит от итальянского слова, означающего «страстно», «воодушевленно», относится к характеру исполнения музыкального произведения либо его части. «Вот у них как дело далеко зашло», — подумал я с горечью и с гневом. «Она ему играет бетховенские сонаты». «Так это началось когда-то и у меня с Диной». Кашалот отложил книгу в сторону. «Апассионата, третья часть», — говорит он задумчиво и, откинувшись на спинку кресла, закрывает глаза. «При этих звуках я вижу с отчетливостью, какой теперь не могу передать, каждую пуговицу на его мундире. Мог бы я писать в эту минуту. Вижу калеку на деревяшке, старого инвалида наполеоновских войск, который, ругаясь и шумя, ковыляет по комнате. Ругаясь и шумя? Бедняга! Вероятно, он потерял свои жалкие сбережения». Сказал я это без всякого умысла, ничего при этом не думая, только шутки ради. Но уже в следующий миг догадываюсь, какое тягостное впечатление должна произвести такая шутка. И в самом деле доктор Горский неодобрительно качает головой. Феликс обдает меня гневным взглядом и предостерегающе подносит ко рту руку в белой повязке. Один глядит на меня в сильном испуге и удивлении. Наступает неловкая пауза. Я чувствую, как краснею от смущения. Но Ойген Бишев ничего этого не заметил. Он обращается к инженеру. «Я часто завидовал силе твоего пластического воображения, Сольгрупп», — говорит он, и весьма подавленный вид имеет в данный миг этот кумир Галерки, герой театральных школ. «Тебе бы следовало стать актером, милый Сольгрупп». «Вы ли это говорите, Бишев?» — восклицает доктор Горский почти запальчиво. «Вы, начиненные образами и типами! Ведь у вас в голове они нагромождены друг на друга, короли и мятежники, канцлеры, папы, убийцы, мошенники, архангелы, нищие и сам Господь Бог. Но никого из них ни разу не видел я перед собою так живо, как Сольгрупп своего калеку-инвалида. Мне являлись только их типы, только туманные призраки, бесцветные и бесформенные, похожие то на одного, то на другого. Если бы я мог, как Сольгрупп, описывать пуговицы на мундире, о боже, каким бы я стал воплотителем типов!» Я понимаю меланхолию, звучащую в его словах. Он состарился. Он уже не прежний знаменитый Ойген Бишев. Ему дают это чувствовать, и он это чувствует сам. Он с этим борется и не хочет в этом сознаться себе. Бедняга! Какие безнадежно печальные ждут тебя годы, годы заката. И вдруг мне припоминается моя беседа с директором. Что, если бы ему кто-нибудь передал это замечание? Если бы я сам? Вы знаете, милый Ойген, что я с вашим директором в приятельских отношениях. Недавно мы с ним болтали на разные темы, и под конец он мне сказал: «Вам ведь я могу это передать». Не отнесетесь же вы к этому трагически? Недавно он сказал мне, разумеется, только в шутку. О, Боже, что за мысли? Упаси его Бог узнать об этом. Это был бы конец. Он душевно так слаб, так неуравновешен. От малейшего дуновения ветра может свалиться. Теперь брат Дина старается его приободрить. Милый мальчик пускает в ход все сценические термины, какие слышал: психологическая детализация, проникновение в дух произведения и так далее. Но Ойген Бишев качает головой. «Брось дурака валять, Феликс», — сказал он. «Ты знаешь не хуже меня, чего мне недостает. То, что ты говоришь, довольно верно, но не в этом суть. Поверь мне, всему этому можно научиться, или же оно является само вместе с задачей, перед которую тебя ставят. Только творческой фантазии научиться нельзя. Либо она есть, либо ее нет. Этой фантазии, творящей миры из ничего, вот чего мне не хватает, как и многим другим, как большинству. Да, конечно, я знаю, что ты хочешь сказать, Дина. Я проложил себе дорогу, я на кое-что способен, что бы там обо мне ни писали в газетах. Но подозревает ли кто-нибудь из вас, какой я в действительности трезвый, сухой человек? Вот, например, произошла одна история, от которой надо бы потерять покой и сон. Мороз должен был бы пробрать меня по коже. Мне следовало бы содрогнуться от жути. А на меня, видит Бог, это действует не больше, чем когда я за завтраком пробегаю хронику несчастных случаев в газете. «Вы сегодня читали газету?» — спросил я. При этом я имел в виду рабочие беспорядки в Петербурге. Ойген Бишев очень интересуется социальным вопросом. Нет, не читал. Я не мог сегодня утром найти газету. Дина, куда она запропастилась? Дина бледнеет, краснеет, опять бледнеет. Боже, как мог я не сообразить, что от него прячут газету, где помещена заметка о крахе его банкирской конторы. Опять уж я натворил бог знает чего. Я совершаю одну бестактность за другую. Но Дина быстро овладела собою и легким тоном говорит, как обезделица. «Газета? Кажется, я видела ее где-то в саду. Я разыщу ее. Но ты начал только что говорить о чем-то интересном, Ойген. Рассказывай же дальше». Рядом со мной стоит брат Дины и шепчет мне, еле слышно, почти не разжимая губ: «Вы намерены продолжать свои эксперименты?» Я совершила оплошность в момент рассеянности. Больше ничего. Как же это можно объяснить иначе?